На заре буря улеглась, и опять стало ясно и тихо. Как только взошло солнце, братья с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как белая пена плыла, точно миллионы лебедей по темно-зеленой воде. Когда солнце поднялось выше, Элиза вдруг увидела вдали огромный замок, окруженный легкими, словно воздушными галереями. Внизу, под стенами замка, колыхались пальмы и росли прекрасные цветы. Элиза спросила, та ли это страна, куда они летят, но лебеди покачали головами. Это был только призрачный, вечно изменяющийся облачный замок Фата-Морганы. Элиза опять посмотрела вдаль, но замка уже не было. Там, где раньше был замок, подымались высокие горы, поросшие густым лесом. На самых вершинах гор сверкал снег. Глыбы прозрачного льда спускались между неприступными скалами. Вдруг горы превратились в целую флотилию кораблей. Элиза вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымавшийся над водой. Ну вот, наконец показалась и настоящая земля. Там, на берегу, расстилались зеленые поля, темнели кедровые леса, а вдали виднелись большие города и высокие замки. До заката солнца было еще далеко, а Элиза уже сидела на скале перед глубокой пещерой. По стенам пещеры велись нежно-зеленые растения, как будто вышитые зеленые ковры. Это был прекрасный дом ее братьев-лебедей. «Посмотрим, что приснится тебе в эту ночь», — сказал младший брат и отвел Элизу в ее опочивальню. «Ах, если бы я увидела во сне, как освободить вас от чар», — сказала Элиза и закрыла глаза.